«Арзамас» представляет курс Олега Аурова «Мир средневекового человека». Лекция четвертая. Как устроен средневековый город? Средневековый город, как и вся средневековая цивилизация, разумеется, имеет выраженный античный бэкграунд, причем он двоякий. С одной стороны, в состав, собственно, средневековых королевств вошли территории бывшего античного мира. В данном случае, если мы говорим о Западе, а мы будем говорить о средневековом Западе, то речь идет о территориях бывшей Западной Римской империи, за небольшими исключениями от Испании до Галлии, современной Франции, Британии и так далее. Территория, которая примыкала к Средиземному морю, была чрезвычайно глубоко урбанизирована, и порой в городах жила половина населения, в каких-то районах даже больше половины населения. Все это, конечно, не могло никуда исчезнуть, потому что Средневековью в наследство достались эти античные города, ну и, соответственно, вместе с этими городами привычка просто жить в городе, потому что городской образ жизни даже в древности и Средневековье сильно отличался от образа жизни сельского, я бы сказал, не менее сильно, чем он отличается сейчас. Это одна сторона. То есть, в общем, в прямом таком материальном смысле, в том, что касалось материального наследия, в том, что касалось инерции социального поведения, конечно, средневековый город продолжает город античный. Но не менее значимо еще и то, что связано с образами и представлениями, потому что, в общем, дело не только в том, что античная цивилизация на материальном уровне городская, да, дело в том, что и вся античная культура так или иначе происходит в городе, связана с городом. Если мы берем Илиаду, то там все основное концентрируется вокруг Трои, а Троя — это город. Если это Одиссея, то мы тоже там видим всякие города. Их не так много, конечно, но они тоже есть, и там очень важные события происходят, типа города Фиаков, где оказывается Одиссей, откуда он уже, собственно, направляется на Итаку, где заканчивается его десятилетнее странствие. Огромная античная мифология связана с Римом, городом, расположенным как бы на семи холмах и так далее. Поскольку христианство – это античная религия, то она точно так же вбирает в себя все то, что связано с образом города. И это очень разные города. Там, если вы заходите в Риме, в базилику Санта-Мария-Маджоре, которая на самом деле позднеантичная, да, она выстроена еще в римское время, то на мозаиках в этой базилике, в этом христианском храме, одном из древнейших в Европе, вы видите там Иерусалим, который в христианских представлениях оказывается как бы и городом, земным городом, в которых происходят основные события, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, да, отраженные в Евангелиях. И в то же время небесный Иерусалим, если речь идет об апокалипсисе. Мы видим Вифлеем, где родился Господь. Я уже не говорю о географии послания апостола Павла, значительная часть которых адресована христианам из конкретных городов, Рима, он там есть, Коринф, Фессалоника, современные Салоники, да, Эфес, ну и целый ряд других. Таким образом, христианство, оно тоже и в символическом смысле разворачивается, многие действия, связанные с ним, тоже разворачиваются в пространстве города. Влияние христианства на города Средневековья проявляется и в том, что касается топографии. Что такое античный город? В описании Эллады, это такое географическое сочинение, Павсаний дает нам целый перечень критериев, которые отличают город от негорода, и обычные исследователи от них и отталкиваются. Там должна быть обязательно главная площадь, форум, где происходит торг, то есть это рыночная площадь, и где происходят народные собрания. На форуме должны быть обязательно храмы и всякие публичные постройки. Это может быть базилика, четырехугольное здание, достаточно просторное, где, в общем, вполне себе хватает места для всякого рода публичных собраний, от торговых до судебных. Да, это такой вот, так сказать, дворец конгрессов, говоря современным языком. И там есть курия, специальное помещение для заседаний местного городского сената, совета старейшин. Там есть Капитолий местный. И когда вы путешествуете по городам Италии, Испании, которые имеют такое достаточно выраженное римское прошлое, вы видите руины этих построек, а иногда и не только руины. В городе античном в обязательном порядке среди его доминант есть цирк, постройка для организации состязаний колесниц, да, как цирк в Мериде, например, там, и так далее. В городе есть обязательно амфитеатр. Это место, где происходили бои гладиаторов. Важнейшая такая церемония, очень важное политическое действо. В городе есть театр. Вот атрибут, который не обязателен на самом деле, это городские стены. Когда римляне приходили на завоеванные территории, они по военно-политическим причинам требовали, чтобы стены были снесены. Поэтому римский город достаточно свободно распространялся в пространстве, не было скученности, были широкие площади, были публичные пространства, были тротуары на улицах, соответственно. И вот в этой такой свободной застройке античный город существовал до III века, когда в связи с появлением военной угрозы начинают появляться стены. Они много где сохранились, очень много где. И в самом Риме большие фрагменты вы встречаете, стен иногда довольно обширные. И башни частично сохранились. Сохранились римские стены в Тарагоне, сохранились прекрасно римские стены в Лионе. Ну, в общем, я здесь поставлю многоточие, потому что это не бог весть какая экзотика. Их достаточно много, полностью, частично сохранившихся. Когда появляются стены, римский город впервые в какой-то степени предвосхищает уже город средневековый, потому что средневековый город – это прежде всего город, окруженный стенами. Естественно, исчезают храмы языческих богов античных, естественно, разрушаются или перестраиваются театры, амфитеатры и цирки. Они могут использоваться как каменоломня, да, когда вы посещаете Колизей в Риме, да, вы видите, какое там количество разрушений, это не варвары это разрушили, это сами римляне сделали. Это один вариант, когда просто вот тупо это растаскивается на стройматериалы. Второй вариант, когда происходит приспособление фундаментальной античной постройки под какие-то новые функциональные задачи. Ну, скажем, в Риме том же замок Сант'Анджело, классический пример, мавзолей императора Адриана, который превращается в папскую укрепленную резиденцию, где папа пережидает трудные моменты, когда в Риме происходит усобица или когда в Рим врываются враги или могут ворваться, соответственно. На месте театра в Сарагосе возникает еврейский квартал, на месте амфитеатра в Ниме возникает крепость военная. То есть, таким образом, вот такое неожиданное вторичное использование. Можно было бы ожидать, что античные храмы должны были превратиться в храмы христианские. Ну, такие случаи есть, несомненно. Самое большое на меня впечатление лично, не буду настаивать на том, что нет более еще ярких примеров, но лично на меня самое большое впечатление в свое время произвел собор в Сиракузах на Сицилии, который представляет собой перестроенный, натурально приспособленный к новым функциям храм Афины. Но для этого, конечно, потребовалась глобальная переделка. Но все-таки нельзя сказать, что так было сплошь и рядом, хотя это и не было редкостью, но в основном античный храм плохо подходил под эти новые цели, потому что все основные церемонии в античном храме проходили перед храмом на площади. Храм — это жилище бога, там могла храниться казна, там мог храниться архив, но основных религиозных церемоний там не проводилось. Это особенность античной языческой религии. А в христианской традиции наоборот. Внутреннее пространство храма — это место совершения всех сакральных действий. Таким образом, в основном христианские храмы строятся заново. Ну, можно привести, правда, в качестве еще одного такого исключения — базилику. Эта постройка, поскольку она достаточно просторна внутри, она, в принципе, подходила для христианских богослужений и вполне могла быть переприспособлена. В принципе, первые христианские храмы, которые начинают строиться, они имеют в основном именно базиликальный вид. Тем не менее, первая христианская постройка, которая возникает в городах, это даже не храмы. Первые христианские постройки — это мавзолеи, и это совершенно понятно, потому что главное в христианстве — это идея вечной жизни, и, соответственно, все то, что связано с похоронным ритуалом, все то, что связано с представлениями о потустороннем мире, который начинается с окончанием короткой жизни земной, это все принципиально важно. При церкви обязательно есть кладбище. И наоборот, в античном городе христианские храмы появляются за городской чертой у кладбищ. Поэтому очень часто в два этапа происходит процесс перекройки городской топографии, когда сначала за пределами городских стен у кладбищ возникают большие храмы-базилики, и затем к этим храмам естественным образом подтягивается новый городской центр. Весь средневековый город выстраивается вокруг храма как доминанты. Все публичные пространства, площади, они — это площади перед храмом. В целом же публичных пространств в средневековом городе остается намного меньше, чем в античном. Стены душат город, да, порождают скученность. Город тянется ввысь, насколько он может тянуться. С 13-14 веков он повсеместно начинает становиться каменным. И потому что дерева строительного не так много, скажем, на континенте, и потому что пожароопасно это все, и потому что многоэтажные деревянные постройки — это не очень хорошая идея. Город узких улиц — вот тоже порождение этой скученности. Порой вы можете на такой улице, например, в Толедо, встать, руки вытянуть в обе стороны, да, одна рука коснется одной стены, другая рука коснется другой стены. А иногда бывает еще уже, когда улица буквально 1,5-2 метра. Идет настоящая борьба за пространство, и второй этаж начинает нависать над первым, еще, так сказать, какое-то количество пространства, перехватывая таким образом. Скученность городской жизни естественным образом порождает проблемы, связанные с антисанитарией. Дело в том, что в процессе перехода от античности средневековья деградации античной системы городского управления и всяких связанных с этим негативных явлений деградирует, естественно, и инфраструктура. Очень часто исчезает водопровод, он просто растаскивается на строительный камень. Перестают поддерживаться в должном порядке канализационные системы. Кроме того, снижается степень реального контроля за поведением, собственно, городского населения. Отсюда многочисленные самозахваты публичных пространств, тем более, что в пределах стен земля чрезвычайно дорогая, да, и таким образом там площади, какие-то публичные места римского времени активно захватываются и застраиваются, да. Ну и вместе с тем, в старом виде, когда нет канализации, когда нет водопровода часто, ну, так сказать, и соответствующие проявления здесь есть, когда помои выплескиваются просто на улицу, и никто этим особенно не занимается, когда в ужасном состоянии, особенно это бич и античного города, кстати, тоже, но средневекового вообще страшный, это пожары. потому что отсюда, например, нормы 13 века, требующие, чтобы хотя бы рыцари свои дома крыли черепицей, а не соломой, потому что искра любая, попавшая в сухую солому, она тут же перекидывалась на перекрытие и так далее. И это еще проблема. Ну и, конечно, некоторая специфика поведения. Средневековые законы испанские, например, предполагают особое наказание тому, кто наложит кучу на крыльцо соседа. Конечно, город, говоря словами Фукидида, это не стены, а люди. Хотя стены тоже очень важны. Обычно, когда мы говорим о средневековом городе, мы представляем себе, что там жили прежде всего торговцы и ремесленники. Что вот такое посадское, говоря языком Древней Руси, торгово-ремесленное население составляло большинство горожан. На самом деле прелесть города заключается в том, что в городе жили самые разные люди, самого разного происхождения. И, собственно, вот прелесть городской жизни, по моему мнению, одна из важнейших до сих пор, это возможность свободно существовать в городе, выбирая тех, с кем общаться, да, и место там, где с ними общаться, что обычно в сельской местности при всех ее неоспоримых достоинствах довольно тяжело. В городе жило духовенство. И это, конечно, те, кто был связан с епископом, это священники, да, которые обслуживали потребности главных городских храмов. Начиная уже с каролинского времени, при крупных кафедральных соборах обязательно существовали закрытые общины священнослужителей. Их члены назывались каноники. Предполагалось, что при соборе в клаустре, в закрытом помещении, как монахи в монастыре, закрытыми от мира, существуют те, кто обеспечивает функционирование собора, это регент хора, это архидиаконы и архипресвитеры, которые сослужили епископу в торжественной церковной службе, это ризничий, который отвечал за хранение церковной утвари, это эконом, который отвечал за хозяйство, ну и так далее и тому подобное. Важными доминантами в городской топографии были приходские церкви, соответственно, было приходское духовенство. Это священники, которые занимаются непосредственно окормлением горожан, которые проводят службы в церквях городских, в церквях сельских, которые стоят ближе всего к простым людям, точнее всего понимают их потребности, штатные, так называемые бенефициары, и внештатные, которые жили, получая плату за требы, крещение, отпевание, венчание, потом, когда появляется венчание, соответственно. В городе нередко оказывались монастыри, хотя, несмотря на то, что изначально монахи стремились уходить из города в пустыни, на малоосвоенные территории, но порой положение монастыря с точки зрения логистики, с точки зрения хозяйственных интересов, военно-политических интересов тоже оказывалось таким удачным, что вокруг монастыря появлялись всякие поселения, а в конечном итоге они перерастали в город, как швейцарский Санкт-Галлен, например. Классический пример этого. Начиная с конца XII-XIII веков появляются так называемые нищенствующие ордена. Это францисканцы, это доминиканцы, это кармелиты и так далее. Вот они непосредственно ориентированы на город, на кормление именно горожан. Их богослужебная практика призвана произвести на горожан именно особое впечатление, содержание их проповеди адресовано в первую очередь горожанам. Здесь я поставил бы многоточие и другие, что называется, потому что город прежде всего был связан с духовенством. И поэтому, пожалуй, духовенство – это такой определяющий социальный, может быть, не самый многочисленный, да, но определяющий с точки зрения ритма городской жизни слой. Дальше. В городе всегда жили представители знати. В большей степени, в меньшей степени. В Северной Европе намного меньше, предпочитая замок городу в качестве резиденции, городской резиденции. А вот в Южной Европе, Испании, Италии, нынешней Южной Франции, там вот эта инерция, связь с городом, привычка к городской жизни, она сохранялась обязательно. Конечно же, в городе жили воины всегда, потому что город был важной военной единицей, его городские укрепления, которые постоянно совершенствовались в инженерном отношении, они требовали, конечно, присутствия воинов. В том числе в городах, кроме того, появляются замки-цитадели, которые, с одной стороны, символизируют феодальную власть над городом, но, с другой стороны, являются и частью системы укреплений, то есть имеют несомненный военный смысл. Тот, кто владеет цитаделью, этим замком, да, тот контролирует и город, собственно, в военном отношении. Но, естественно, вот эти буржуа, те, кого называли буржуа, бюргеры, торговцы, ремесленники, это работники, скажем, какие-нибудь флорентийские чомпи позднего средневековья, текстильные рабочие, там это те, кто обеспечивал, собственно, с хозяйственной точки зрения функционирование очень многих сторон городской жизни. Сюда надо добавить еще и нехристианское население, представителей иноконфессиональных меньшинств, иудеев и мусульман. Собственно, иудеи – неотъемлемая часть городского населения средневековья, по меньшей мере, в определенный период средневековой истории. Массовое еврейское население начинает формироваться в городах Западной Европы, и, соответственно, еврейские общины, начиная с II века приблизительно, поскольку в результате жесткого подчинения Римом его палестинских провинций, подавления антиримских восстаний, появлялось большое количество беженцев, тех, которые скрывались от римских властей, они расселялись по всему Средиземноморью, вплоть до Испании, Северной Африки. Принято разделять две ветви европейского еврейства. Это, собственно, средиземноморскую, по преимуществу испанскую, сефардов, от сефарад на еврейском языке, что, собственно, Испания означает. И вторая группа – это ашкеназы или ашкенази. Это центральноевропейские евреи, хотя в определенный период они жили массово и на территории Франции, и на территории Англии, но уже к концу высокого средневековья, к XIII веку и в позднее средневековье, в XIV-XV веках, они существуют главным образом на территории уже Германии, действительно, ну и туда восточнее, на территории современной Польши, Чехии и так далее. Собственно, след их присутствия в Праге, это еврейский квартал, сохранившийся неплохо с замечательной старо-новой готической синагогой. В принципе, если мы сравниваем жизнь сефардов и ашкеназов, то, конечно, жизнь ашкеназов выглядит гораздо более драматичной. В определенный период раннего средневековья их оставалось не более 150 тысяч, насколько я себе представляю. То есть практически они прошли сквозь игольное ушко, так сказать, понеся огромные потери от репрессий. Что касается сефардов, то до XIV века их жизнь была, хотя, конечно, тоже были в ней разные моменты, она была относительно спокойной в сравнении с ашкеназами, точно. На территории Испании, что мусульманской, что христианской ее части, а мусульмане владели частью Испании между VIII и XV веками. В общем, они существовали относительно экономически благополучно, занимали свое четкое место в системе социальных отношений, что мусульманской части, что христианской части. В общем, были богатые, были культурные, хотя, конечно, вот этот принцип сегрегации, четкого разделения, он соблюдался, несомненно, и там, в том числе по инициативе обеих сторон, в интересах которых было это разделение. В XIV веке ситуация меняется, однако, и в Испании начинаются погромы. В конце XV века еврейское население из объединенной Испании изгоняется по инициативе католических королей Фердинанда и Изабеллы, тех самых, которые отправили Колумба в результате открывшего Новый Свет. Ну и кроме того, в Испании в какой-то период на Сицилии существовали и мусульманские анклавы в городах. То, что в Испании, например, они назывались марериями, постепенно на них тоже наступал окружающий христианский мир. их сосуществование было далеко до идеала религиозной толерантности, тем не менее до конца практически XV века в том или ином объеме существовало мусульманское население, а затем его потомки, крещенные мусульмане марийские, в частности в Валенсии, где это очень чувствуется, поскольку рис – сложная культура, требующая полива, она практиковалась именно маврами, соответственно, именно марийскам принадлежит заслуга изобретения паэльи, и можно на эту тему продолжать. Отдельная тема – это система здравоохранения в средневековом городе и, как бы мы сказали, система социального обеспечения. В античности этим занимались местные городские и муниципальные власти. Но в средневековье, когда, в общем, никакие светские власти в городе не имели ни достаточных средств, ни склонности к этой деятельности, да и вообще общество изменилось, все то, что касается заботы о простых людях, все это падает на плечи церкви. И главные институты вот такого социального обеспечения, как это можно сказать, это госпитали средневековые, которые либо церковными являются, да, либо городскими, и поддерживаются за счет взносов частных лиц, как правило, все равно организатором выступает церковь. Главным образом средневековые госпитали – это приюты для сирот, для бродяг, для пожилых людей. Ну и, соответственно, вместе с кровом, вместе с какой-то пищей, там нередко те, кто там оказывается, получали какую-то медицинскую помощь. И это, собственно, прямой предшественник и современных госпиталей в нашем современном смысле, как лечебных учреждений, и всякого рода приютов, домов престарелых, детских домов и всего-всего того, что с этим связано. В следующей лекции о болонских докторах и студенческой корпорации, изучении римского права и занятиях политической теорией, рисунках в студенческих конспектах и миграциях профессоров и студентов.